Глава сороковая. «Сделаешь так, как я тебе скажу, Салдар». «Я могу поздравить». Появление ректора из-за поворота коридора было неожиданным, как и его вопрос, смысл которого сразу стал понятен. Натянуто улыбнулся я. «Нет, не понял», — свел брови глава самого престижного учебного заведения в мире. «Вы надумали мне всю академию разнести к чертям?» Недобро прищурился он. «Я решил, что сначала нужно получить согласие ее семьи», — ответил честно, потому что врать этому магу совершенно не хотелось. Он всегда понимал и принимал, если сказанная правда была на самом деле правдой. «Это все, конечно, похвально», — кивнул с уважением водный стихийник. «Но за свое детище, которым управляю уже не первый десяток лет, очень тревожно, знаешь ли. Мы будем держать себя в руках», — шепнул заговорщицки, чувствуя разлившееся под кожей счастье. На короткое мгновение впал в детство, ощущая себя беззаботным мальчишкой, который радовался всяким мелочам и имел вкус к жизни. Послав ректору Тариону лучезарную улыбку, отчего брови водного мага настороженно нахмурились, я поплыл дальше по коридору. После пробуждения мы не сразу разошлись с Осирией по разным комнатам. Отпустить ее от себя было очень сложно. Девушка льнула ко мне, жадно целуя и бесстыдно скользя руками по моему телу. Гладила, сжимала, двигала ладонью. Чувствовал себя в ее власти. Во власти хрупкой девушки, за которую, не задумываясь, оторвал бы башку любому. Не стоит говорить, что страсть вновь взяла нас в свой плен. Но время нещадно бежало, приближаясь к началу лекций. Поэтому до обнажения дело не дошло, а так хотелось. Хотя оно и к лучшему. Напряженное состояние в области ширинки входило для меня в привычку. Усмехнулся своим мыслям, слыша ехидное фырканье Рахтара, который не сказал ни слова, но я чувствовал, что он разделяет мои взгляды, и так же, как и я, готов терпеть и ждать назначенного часа. На завтрашний вечер был запланирован долгожданный ужин. «Скорей бы уже!» Рахтар задумчиво выпустил струйку дыма из носа. «Чем быстрее разрешите этот вопрос и обзаведетесь брачными метками, тем проще всем будет. Волновался ли я перед встречей с Кером? Еще как. Но все же встреча с Алисой, его женой, была куда волнительнее. Пережил ее, и все остальное, следовательно, тоже вынесу. Не ждал теплого приема со стороны лучшего и единственного друга, которого я не видел более 20 лет. Зная Кериана и то, как он рьяно охраняет свое, то разговор будет не из легких. Не удивлюсь, если он считает, что Осирия и не истинная мне вовсе, а просто замена Алисе. Но ничего, я уверен в своих чувствах и эмоциях. А Алиса? Слава богам, она покинула мое сердце. Стоило ли 20 лет мучиться в собственной агонии от неразделенной любви, чтобы потом встретить ту, что дарована тебе богами? Да, стоило. «Ты бы защиту с Алисы снял?» — вклинился в мои мысли Рахтар. «Давно пора бы уже это сделать». Недовольно проворчал он. «Ты прав», — ответил мысленно своему дракону, пытаясь избавиться от волнующих мыслей, которые никак не давали покоя. «А что, если Осирия узнает о моих чувствах к ее матери? Да, они прошли, канули в лету, но ведь все же были, сильные, всепоглощающие, необузданные. А может, они просто казались такими, потому что были безответными, кто знает? Один факт того, что я любил мать моей истиной, уже настораживал. А то, что они копия друг друга, наводило на еще больше вопросов и ненужных подозрений. И все же я верил в лучшее. Верил, что Сия поймет, когда я поведаю ей об этом. Да, решил рассказать все, ни к чему тайны. Осирия — половина моей души. Я не имею права скрывать от нее хоть что-то. Да, будет сложно, потому что такое принять может далеко не каждый. Но все же умалчивать об этом я не собирался. Уж пусть лучше она узнает об этом от меня, чем от доброжелателя. Приняв душ, облачился в чистую форму боевика с удлиненной курткой, потому что область ширинки на данный момент так и привлекала внимание, топорщась бугром. Открыл портал и шагнул на поле, наблюдая старшекурсников. «Ну что, приступим к тренировке?» Камере. «Ты меня слышишь?» Шипела мать в переговорное зеркало, которое сегодня пришло на мое имя по маг-почте. «Слышу», — смиренно кивнула, не вынося ее пристального взгляда и огненных волос, цвет которых передался и моему брату, впрочем, как и ее характер. Это я пошла в отца, а вот Арчинель, увы, нет. Повторяю еще раз, для особо одаренных. Она сделала в воздухе жест пальцами, показывая кавычки, и вновь зашипела, приближая лицо к зеркальной глади. «Ты должна подружиться с ней, втереться к ней в доверие». «Да что ты молчишь, как воды в рот набрала!» Взвизгнула она, сверкая злостью в глазах. «Странно, но я всегда боялась ее». «Нет, не опасалась, а именно боялась». Мать все свое внимание дарила только брату, потому что он был ее копией. Мне же доставались лишь фырканье и лживые улыбки, да и то, если матери от меня что-то требовалось. Я прекрасно знала, что она ненавидит моего отца, собственно, как и меня, потому что я пошла в его родню, но старалась не думать об этом, шагая дальше по своему жизненному пути. Меня сразу оповестили, что брата вытурили из академии. Уж не знаю как, но информация просочилась к адептам, а те, в свою очередь, разнесли ее по всей академии. Многие вставали на его сторону, уверяя, что Осирия сама вешалась на него, а потом пожаловалась своей матери, которая помогла Арчинелю вылететь из учебного заведения. Но я не верила в это. Зная, какой у моего брата скверный характер, не составило труда догадаться, что в своем отчислении ему нужно винить только себя любимого. Еще я знала, что мать это просто так не оставит, она будет мстить. А делать она это будет через кого, верно? Через меня. Вот только я не хотела быть очередной пешкой в ее игре. Мне нравилась Осирия, открытая, добрая, не признающая лицемерия и наглости. Наверное, именно поэтому я решила больше с ней не общаться, чтобы никто не мог потом сказать, что мы подруги. Ведь это могла бы узнать моя мать, что только упростило бы ей задачу. Мне пришлось отстраниться от нее, сделать вид, что не хочу дальнейшей дружбы, хотя душа бросила обратного. «Войди к ней в доверие», — рычала женщина, которая меня родила. «Мне нужно, чтобы она считала тебя подругой». «Мы с ней даже не знакомы», — соврала я, надеясь, что родительница не успела прознать об обратном. «И что?» — возмутилась она. «Какая к чертям разница? Боги, ты настоящее ничтожество! Такое же, как твой бестолковый отец!» — выплюнула Дракайна, брезгливо морщась. «Был бы мой мальчик в академии, то сделал бы все идеально. Но нет его больше там. А все почему?» — ответить она мне не дала, едко выплевывая. «Да потому что именно дочь этой убогой иномерянки и подставила моего сыночка!» Хмыкнула про себя, не смея перечить. Я не разделяла взглядов матери, но слушаться не могла, себе дороже. Умеет она, скажем так, наказывать. Мы с Арчинелем погодки, но все же мозгов у меня гораздо больше, чем у него. Тот только и делал, что волочился за каждой юбкой, считая себя неотразимым. Хотя чему я удивляюсь? Мать ему внушала это постоянно. Но, как по мне, смотреть там было не на что. Рыжеволосая выхухоль с конопушками по всему телу. «В общем, так», — подытожила Дракайна. «У тебя есть время до каникул. В твоих интересах сделать все так, как я тебе скажу. Иначе...» Она сверкнула яростным взглядом, отчего сердце больно сжалось от страха. «Лучше не знать тебе, что будет после слова «иначе».